Когда послышался шум мотора, я удивленно обернулся. Дороги к пляжу не было, так, тропинка, телега пройдет. Машина, в принципе, тоже, но это надо специально сюда ехать. Из остановившейся черной эмки вышли двое военных. Командиры, по синим бриджам, понятно, да по фуражкам, майор и старлей. Пехота, судя по петлицам. А вот следом вылез дед. Он-то что тут делает? Дед нас сразу рассмотрел. На зрение-то он не жаловался. И спустился к кромке воды. За ним последовали оба командира. «Сашка, вылазь! За тобой приехали!» — сказал он. «По старым грешкам?» — уточнил я. «Дело у них к тебе какое-то. Мне не говорят, какое. Но срочно им надо». «Ясно». Выбравшись из воды и передавая деду обнаженную младшую сестричку, которая вырывалась, обратно в речку хотела, я тихо спросил. «По нашим вещам не лазили?» «Нет, вежливые очень, но торопятся». «Сейчас все выясним». Командиры с интересом разглядывали меня. «Ну да, не имею фигуру атлета. Обычно мальчишка в черных трусах». «Майор Лаптев, командир формирующегося стрелкового полка». «Мой начальник разведки, старший лейтенант Андреев». «Александр Поляков», — представился я. «Звания и должности, которыми можно хвастаться, пока не имею». «Нахал», — неожиданно улыбнулся майор. «Это ведь ты исследовал следы на дороге, где диверсанты машину зенитчиков захватили. Еще батальонному комиссару Свиридову об этом сообщил». «Он не представлялся, а так все сходится. Круг поиска сужается до одного человека». «Меня. Что хотели?» «До нас дошел слух, что ты следопыт, очень хороший. Да и дед твой, Гаврила Иванович, подтвердил, в красках описал. Проблема есть. Приказ отловить этих немцев мне дали, а у меня нет людей, нет возможностей. Полк – одно название. Даже на батальон численного состава не наберется. Только началось формирование. Следопытов опытных нет, а у тебя еще и собаки есть». «Против диверсантов они не помогут. Спецсредства против них существуют. У тех они наверняка имеются. Без них просто высадку не произведут. Вся операция на смарку». «Ладно, нашли вы меня. Причину поисков указали. А зачем я вам, не объяснили». «Сейчас проясню. Когда комиссар своей властью распространил информацию по постам, немцы как раз наскочили на один такой. Ну, там и встретили их огнем. Сглупили. Нужно было подпустить и в упор ударить. Машина в решето. Однако из 9 диверсантов, тут ты правильно подсчитал, 3 ушли в лес. Одного потом на опушке нашли, раненый был. И свои добили. Но 2 в этом лесу укрылись. Наши сунулись к ним, потеряли почти 30 бойцов убитыми и ранеными. Работали пулеметчик и снайпер. Очень хорошо организованная засада». «Сработавшаяся пара», — скривился я. «Хуже просто не может быть. Такая пара взаимодействия может атаку полноценного батальона остановить, не особо напрягаясь». «Ты тут не заговаривайся. 2 против 600 бойцов. Это даже не смешно», — буркнул майор. «А я что, смеюсь?» — серьезно спросил я, вопросительно подняв правую бровь. «У немца винтовка, более чем уверен, что наша СВТ в снайперском исполнении. У пулеметчика МГ-34». «Очень серьезное оружие. Не зря эти пулеметы наши бойцы мясорубками прозвали. Пока снайпер уничтожает командный состав, пулеметчик прореживает бойцов, стреляет только по тем группам, где может собрать самую кровавую жатву. Постоянно маневрируя, лишив батальон всех командиров, пара просто будет вести охоту на бойцов батальона, пока полностью его не уничтожит. Это все зависит от времени и количества боеприпасов. Я сам снайпер, хоть и охотник, знаю, о чем говорю. У вас большие проблемы. Пару эту вы сможете взять только случайно, но на это надеяться не стоит». На самом деле я немного сгущал краски, чтобы командиры прочувствовали, что за немцы против них работали. Ну и цену себе слегка набивал, не без этого. «Хм, а ты, я смотрю, неплохо осведомлен о тактике подобных подразделений». 3 дня с бойцом ОСНАЗа общался. Тот меня и просветил. Остальное – свои умозаключения. «Дайте угадаю. Вы приехали уговорить меня поработать со следами, вывести на немцев. Да еще собак взять, так?» «Тоже верно. Ишь, ты и анализировать умеешь». «Рублю в этом», — кивнул я. Фразу командиры явно не поняли. «Все хорошо. Но в чем мой интерес?» «Ты не хочешь помочь своей родине?» — изумился майор. «Своей родине я и так изрядно помог. Лично убил 9 немцев. Вот у вас есть такое количество на счету? А у меня экипаж мотоцикла, экипаж бронетранспортера и 3 летчика с бомбардировщика. Еще был летчик-истребитель с мессера, но я его не считаю. Вот если бы каждый убил по 9 немцев, война уже закончилась бы. Да и не хватило бы на всех столько солдат противника. Так что я буду помогать не своей родине, а лично вам. Вот меня и интересует, что мне за это перепадет». Майор не успел еще возмущенно открыть рот, чтобы отчитать меня, как впервые подал голос Старлей. Вот он с интересом меня слушал, изредка кивая. В отличие от майора, он явно был фронтовиком, пороху понюхал. «Что ты хочешь?» «Оружие снайпера», — быстро сказал я. «Все, что на снайпере, мое». «Договорились», — также быстро отреагировал майор. «Видимо, по его мнению, названная мной цена не то что мала, ничтожна. За просто так я буду им помогать». «Отлично, теперь выслушаем условия. В лес я пойду один. Помощники не нужны, только мешать будут». «Живые нужны?» «Желательно». «Постараюсь. Мне нужен автомат, если можно, ППД. Пара запасных дисков и 150 патронов россыпью. Это все». «Подожди», — подняв руку, поморщился майор. «Я не могу отпускать в лес ребенка одного, да еще с таким заданием». «Вам нужен результат или нет?» «Ну, конечно, нужен, но не с такими же условиями». «Придется выбирать, мораль или долг». Сделав руки как весы перед собой, я покачивал ими, глядя на майора. Пусть выбирает, что перевесит. Старлей, стоявший у него за правым плечом, откровенно потешался, но быстро скрыл улыбку, когда майор обернулся. Все же тот согласился на все мои условия. Правда, с автоматом беда. На весь полк их всего 2, и оба в разведвзводе, которым командует Старлей. Командира взвода пока не назначили, и он совмещал 2 должности. Оба автомата, ППД и ППШ, вообще на фронте не встречаются. Похоже, производство их толком не начато. А это как раз плохо. А патронами поделится. Я из-за этого автомат и просил. А так он мне без надобности. «Поторопиться бы. Через пару часов стемнеет», — сказал я, посмотрев на солнце. «Едем», — кивнул майор.